«Эй, где милый маленький песик, который всегда был с тобой? Я хочу его погладить». Изабелла тянет за ткань моей рубашки. «Все дети такие, пытаются убить тебя, а потом сразу ведут себя так дружелюбно с первым встречным. Я могу понять первую часть. Возможно, это дело рук Софи, пытающейся сохранить жизнь своей младшей сестре, но вторая, вкладывая все статические очки в ману, я спрашиваю ее, разве Софи не предупреждала тебя не следовать за незнакомцами? Даже Бисквит понимает это. Она сделала. Она также сказала что-то о том, что ты плохой парень. Она что?» Маленькая девочка продолжает. «Но Софи иногда бывает глупой. Я думаю, что ты хороший парень». Ее большие глаза смотрят на меня, и на ее лице появляется легкая улыбка. Черные волосы, зеленые глаза и кожа, которая кажется загорелой. Она точная копия своей старшей сестры, две девушки, в которых легко узнать сестер. «Где собака?» – жалуется она. «Вздох, это будет раздражать». «Соф, от, группа 4, Изабелла». «Соф, от, группа 4, Иззи». Софи продолжает спамить в сообществе, в то время как я продолжаю просматривать и читать сообщения. Ее отчаяние ясно видно даже в сообщениях, которые она отправляет, и я думаю, что знаю, что она чувствует. «У меня тоже есть брат или сестра, ты знаешь. К тому же, я все еще ничего не знаю о Лиле. Все остальные, кажется, в порядке, учитывая все обстоятельства. Сломанные конечности, глубокие раны, небольшая травма. Разве это не дешевая цена за то, чтобы пережить конец света? Единственные, кто не отвечает, это Ким и Лили. Прямо сейчас кажется, что все разделились на более мелкие группы. Тесс в настоящее время с Софией и Аароном. Хадвин с Деннисом и Майей. Бисквит, скорее всего, один, но пока с ним все в порядке, судя по тому, что он заспамил чат. Есть трое парней из тяжелой сложности, которые использовали жетон изменения сложности, чтобы попасть сюда. Никто другой не присоединился к нашей группе. Скорее всего, это означает, что вы можете изменить сложность только на один уровень вверх или вниз, то есть легкий или обычный не может присоединиться к аду. Другие пользователи также подтвердили, что невозможно использовать жетон для изменения сложности на более высокую, чем ад. Я также подтверждаю свое подозрение, что сложность ад не является нормальной. Причина: все по-прежнему здесь, блять. Ни один человек не решил снизить сложность на меньшую, что дало бы им гораздо больше шансов на выживание. «Нонами, ад, группа 4, я с твоей сестрой. Она сейчас спит». Наконец, Софи приостанавливает свой спам. «Соф, ад, группа 4, я клянусь, если ты причинишь ей боль. Ну, разве все не решилось за меня? Мне просто нужно немного посидеть с ее сестрой, и тогда на моей стороне будет маг разума. Верно, верно, как будто это имеет значение. Я уже знаю, что не смогу оставить маленького ребенка здесь одного, но Софи не нужно знать. Нонами, ад, группа 4, я позабочусь о ее безопасности. Ты будешь мне должна, ты будешь мне многим обязана. Хорошо, я получу от тебя столько пользы, сколько смогу, и это твой единственный шанс. В этот момент я собираюсь проигнорировать тот факт, что ты играла моей жизнью, и я даже позабочусь о твоей драгоценной сестре. Даже ты должен знать, что мне пришлось сделать шаг назад два раза, так что не попирай мою гордость. Даже я на пределе своих возможностей и, вероятно, только концентрация позволяет мне отодвинуть свои чувства на задний план. «Соф, от, группа 4, да, я буду у тебя в долгу. Просто, пожалуйста, сохрани ее в безопасности. Я продолжу искать тебя, попытаюсь найти вас». Затем ее соединение обрывается, и я также отключаю сообщество, решив проверить это немного позже. «Ладно, пора проверить остальные мои уведомления. Разблокирована способность идентифицировать редкие предметы. Ну разве это не интересно?» Я вытаскиваю из кармана один из камней маны. Камень маны, над которым Руби так часто и со смехом подшучивала надо мной. Я замираю на секунду, воспоминания ревом проносятся в моей голове. На этот короткий миг я позволил им. Все эти чувства, все эти бесполезные, глупые чувства. Я ненавижу подобное чувство. Концентрация. Я выталкиваю их, а затем смотрю вниз на камень в моей ладони. Угольный камень, необычный, маленький гладкий камень маны, который излучает нежное тепло при активации. Идеально подходит для согревания рук в холодную погоду. Может быть полезно, я посмотрю позже, как я могу это использовать, а сейчас давайте улучшим один из моих навыков. К Концентрация, двойная концентрация, 28 и краткий уровень. Манипулирование маной, продвинутое манипулирование маной, 28 и краткий уровень. Восприятие, 22 и краткий уровень. Колебание, 18 и краткий уровень. Перераспределение, 13 и краткий уровень. Вооружение, 23 и краткий уровень. Всплеск маны, 10 и краткий уровень. Разрушение, 12 и краткий уровень. Сначала я пытаюсь использовать это для концентрации и манипулирования маной. На данный момент невозможно улучшить уже улучшенные навыки. Очевидно, эта система, которую я одновременно ненавижу и люблю, не может быть, чтобы это было так просто. Черт возьми, ну, есть 6 навыков выше 10 уровня, значит, 24 варианта, шаг за шагом. Сначала мне нужно проверить перераспределение, восприятие и разрушение. Поздравляем! Теперь вы можете повысить свой навык 10 го уровня, используя жетон повышения навыка. В настоящее время для улучшения доступно 6 навыков. Выбирайте с умом. Перераспределение. Поглощение всплесков. Улучшайте свою способность поглощать большие, более мощные всплески энергии, увеличивая лимит энергии, которую вы можете хранить. Симбиотический перенос. Научитесь преобразовывать накопленную энергию непосредственно в физическую силу, выносливость или скорость, повышая физическую устойчивость. Создание силового поля. Научитесь высвобождать поглощенную энергию в виде защитного силового поля, обеспечивающего возможности защиты, а также атаки. Энергетический отпечаток. Развивайте способность оставлять отпечаток поглощенной вами энергии на объектах или областях, создавая ловушки или замедленные эффекты. Восприятие. Чтение эхоманы. Улучшайте свое умение распознавать остаточные следы маны, что позволит вам отслеживать прошлые магические события или заклинания. Кинестетическое восприятие. Оттачивайте свою способность воспринимать движение и положение собственного тела, повышая ловкость, баланс и точность в бою. Защита восприятия. Улучшает навык маскировки собственного восприятия маны, затрудняя другим обнаружение или отслеживание ваших действий по восприятию маны. Анализ потока маны. Развивает способность определять нюансы и ритмы в движении маны, предлагая более глубокое понимание того, как вызываются навыки и как ими управляют. Разрушение. Разрушительное эхо. Овладейте техникой, позволяющей создавать длительные перебои в потоке маны противника, вызывающие периодические сбои даже после первоначального контакта. Разрушительное вливание. Улучшайте свою способность наполнять свои собственные заклинания или физические атаки разрушительной энергией, добавляя разрушительный эффект к каждому совершаемому вами действию. Волна разрушения. Увеличьте свою способность разрушать ману на более широкой территории, поражая нескольких противников или более крупное магическое сооружение. Карантин маны. Улучшайте свое умение, чтобы создавать устойчивое разрушение, которое не позволяет противнику использовать свою ману в течение определенного периода времени. Черт возьми, это будет трудное решение. Глава 101. Иногда тупой. Ладно, перво-наперво, есть несколько улучшений, которые мне действительно нравятся. Нравится, действительно очень нравится. Симбиотический перенос. Научитесь преобразовывать накопленную энергию непосредственно в физическую силу, выносливость или скорость, повышая боевую способность. Это чертовски потрясающие варианты для перераспределения. Прямо сейчас я могу поглощать кинетическую и тепловую энергию, но в будущем я мог бы просто оказаться в центре десятков атак, непрерывно улучшая свое тело. Разве это не чертовски круто? И это также для восприятия. Анализ потока маны. Развивает способность определять нюансы и ритмы в движении маны, предлагая более глубокое понимание того, как вызываются навыки и как ими управляют. Одна из моих самых сильных сторон – это способность изучать и практически копировать множество навыков. Это вывело бы ее на новый уровень. Даже помогает мне намного быстрее совершенствовать мои существующие навыки. У меня уже возникают проблемы с выбором между этими двумя навыками. Что касается разрушения, большинство улучшений звучат так, как будто я должен научиться самостоятельно. Черт возьми, даже у двух других навыков есть множество улучшений, которым я могу научиться самостоятельно. Ладно, переходим к следующим. Вооружение. Материализация маны. Развивайте умение уплотнять и уплотнять ману в большей степени, увеличивая долговечность и мощь созданного вооружения. Переходное вооружение. Овладейте умением мгновенно формировать и деформировать оружие и предметы, добавляя элемент неожиданности и адаптивности в боевых сценариях. Спектральное вооружение улучшает навык вооружения для создания полуфизического вооружения, которое может проходить сквозь объекты или атаки, добавляя новый уровень стратегических возможностей. Интеллектуальное вооружение – обновление, которое позволяет вооружениям обладать уровнем автономного действия, позволяющим им реагировать на меняющиеся обстоятельства в бою. Колебание – перегрузка колебаний. Овладейте способностью перегружать свое колебание, создавая мощную волну силы для сокрушения врагов. Регулировка интенсивности колебаний. Улучшите свою способность контролировать интенсивность колебаний, что позволит вам изменять остроту вашего оружия в соответствии с требованиями. Пульсация колебаний. Развивайте способность генерировать пульсирующие колебания, создавая волны, которые распространяются через объекты или окружающую среду. Вибрационные щиты. Развивайте способность создавать щит из колеблющейся маны, отражающий физические атаки вибрации на сверхвысоких частотах. Всплеск маны. Усиление всплеска. Улучшите свою способность генерировать более крупные и мощные всплески маны, увеличивая силу ваших заклинаний. Адаптация всплесков. Развивайте навык адаптации ваших всплесков маны к различным типам магии, обеспечивая универсальность в использовании. Поддержка всплеска. Научитесь поддерживать повышенную циркуляцию маны в течение более длительных периодов, увеличивая продолжительность улучшенных навыков. Устойчивость к перенапряжениям. Улучшите переносимость вашим телом высокоскоростной циркуляции маны, уменьшая физическое истощение и потенциальный урон от перенапряжения. А боже, спектральное вооружение и интеллектуальное вооружение выглядит потрясающе. Особенно второе. Это отчасти напоминает мне о том, как снайпер со второго этажа использовала свои стрелы с маной. Даже сейчас я могу представить множество способов, которыми я мог бы использовать эти навыки, но я все еще не смог их воспроизвести. Колебания – это своего рода разочарование. Конечно, о некоторых вариантах использования я особо не задумывался, но опять же, в основном они звучат как нечто, что я мог бы разработать самостоятельно или даже использовать прямо сейчас с помощью всплеска маны. Что касается всплеска маны, мне нравится адаптация всплесков. На данный момент я не мог использовать всплеск для поглощения кинетической или тепловой энергии. Энергия чем-то отличается от маны. Это также может стать огромным подспорьем, особенно если я улучшу способ поглощения собственной кинетической энергии из характеристики шара, который я вращаю вокруг себя. Поддержка при скачках тоже могла бы быть хороша. Со временем и некоторым обучением она могла бы работать почти как пассивный стимул, но это также то, во что, я верю, я смогу достичь самостоятельно. Конечно, это займет больше времени, но я доберусь до туда. И повышенная сопротивляемость. Я мужчина. Мне нравится жить в опасности. Знаменитые последние слова, конечно. В целом, мне нравится улучшение, но мне нужно будет еще немного подумать о них, всего час или два, чтобы успокоиться, поскольку концентрация не очень хорошо приглушает такого рода волнение. «Привет, маленькая соплячка. Я бужу Изабеллу», и она встает с тихим стоном, звучащим почти как у старика. «Я хочу спать. Мы должны найти твою сестру. О, и собака. О, бедная Софи. Итак, почему ты так сильно мне доверяешь?» Спрашиваю я, двигаясь по крышам с Изабеллой на руках. «Ты чувствуешь себя в безопасности. Я думаю, она все еще просто ребенок, хотя Софи что-то сделала с ней, чтобы она лучше справлялась со всеми этими вещами. Я понимаю, что для некоторых людей это может показаться отвратительным, но я думаю, что это было правильное решение. Маленькие дети не созданы для этого. Итак, что Софи сделала с тобой?» Маленькая девочка перестает смотреть по сторонам своими большими глазами. Она сказала, что заставит меня забыть некоторые вещи и сделает меня храбрее. Я понимаю, но ей было так грустно при этом, но я доверяю ей. Софи немного туповата, но она чувствовала себя очень серьезной, когда использовала свое умение. ХМ, это может означать, что у маленькой Изабеллы есть какой-то навык, который позволяет ей видеть намерения людей насквозь. «Ты сказала, что я в безопасности». «Ага, Софи всегда говорит не сближаться с тобой, но Софи иногда бывает глупой». «Ты в полной безопасности. Ты нравишься даже собачке. Для детей». «Итак, какой уровень у Софи?» «У меня появляется хорошая идея. Я не могу тебе сказать». Она хихикает и несколько раз ударяет меня по макушке своей маленькой ручкой. «Черт, неужели все дети такие?» «Это из-за того, что сделала Софи, или из-за ее мастерства, которое говорит ей, что я в безопасности. Я понимаю, я выдавливаю из себя тихий смешок. Она, должно быть, слабее меня. Не может быть, чтобы у нее был 30-краткий уровень, как у меня. Ху-ху, давайте посмотрим сейчас. Она сильная. Да, да, как будто я бы тебе поверил. Маленькая девочка несколько раз хлопает меня по макушке и продолжает голосом, который звучит скорее мило, чем сердито. Софи 39 го уровня. Она намного сильнее тебя. Полностью по плану. Ты все еще слишком молода, чтобы не попасться на удочку Натаниэля Гвина. Полегче. Совсем не стыдно. Вау, она такая сильная, добавляю я, и Изабелла продолжает делать комплименты своей сестре. Тем не менее, она кажется ребяческой, 10-летние дети обычно такие. К сожалению, я не получаю от нее дополнительной информации и через некоторое время останавливаюсь на мгновение, осматривая город. Мы уже довольно долго двигались, но я не видел никаких монстров и ни одного человека или животного. Что касается задания на этаж, упокоить святого, награды, магазин, жетон для улучшения навыков, редкое снаряжение по вашему выбору, 30 очков характеристик. Что ж, я полагаю, мы теперь наемные убийцы. Тем не менее, система иногда бывает довольно шутливой, так что я не удивлюсь, если на этом пути нас ждет пара сюрпризов. И награды, магазин, безусловно, самый интересный. У нас уже есть сообщество, так что иметь магазин интересно, значит ли это, что мы можем продавать товары другим людям. Покупайте у них, будет ли система продавать нам вещи, звучит довольно забавно. Я продолжаю думать, чтобы занять свой разум, поскольку мы движемся все быстрее и быстрее. Моей маны легко хватает на все эти расходы. Ты грустный, говорит маленькая девочка из ниоткуда. Мне грустно? Вообще нет, мне даже не нравилась эта бабуля-монстр. А что касается Руби, сколько я ее знал? Несколько недель, я ни в коем случае не грущу. Все в порядке, ты можешь плакать, если хочешь, я никому не скажу, даже Софи. Глупая девочка, о чем ты вообще говоришь? Ты так стараешься забыть, хихикает она, старики глупы. Ой, я даже не старый. Даже Софи пытается вести себя так храбро. Я люблю ее, но иногда она такая глупая. Еще одно хихиканье, и она гладит меня по макушке, на этот раз более нежно. Я тоже плачу, она шепчет, как будто делится секретом. Я помню, как плакала, когда мама не разрешала мне погладить огромную соседскую собаку. Девочка продолжает щебетать, и я слушаю, я внимательно слушаю. Ее глупое щебетание заставляет меня не думать о бесполезных вещах. С точки зрения Ким Минчжэ, я бросаюсь вверх, делая свое тело легче с помощью гравитационного колодца, а затем использую телекинез на маленькой башне рядом со мной. Поскольку башня слишком тяжелая для меня, чтобы тащить ее, меня тянет к ней, и довольно быстро из-за моего меньшего веса. Я продолжаю делать это снова, подтягиваясь к земле, крыше и стене дома. Это все еще не так плавно, как хотелось бы, но ощущения потрясающие, почти как будто я лечу. Особенность, которую я выбрал на первом этаже, наконец-то показывает некоторые из ее применений. На мгновение я останавливаюсь на одной из крыш и смотрю на рану на своей ноге. Рана заживает довольно хорошо, но все еще сильно кровоточит. Последний подарок от пепельницы, которую мы убили вместе, когда миру вокруг нас наступал конец. У меня все еще свежие воспоминания об этом. В небе было то закатное сияние, но казалось, что оно вот-вот упадет на нас. Я помню сильное давление, ужасающее, а также мою грудь, которая едва двигалась под всем этим давлением. Это было ужасно, легко то, что я могу назвать концом слова, и все это было вызвано одним человеком по имени Тристан и его рассвет, как сказала рыжеволосая женщина перед тем, как страшная бабушка убила ее. Но прежде чем все подошло к концу, прежде чем мы встретились со своей неминуемой гибелью, произошло нечто еще более странное. Второй этаж внезапно закончился, и появился вход на третий этаж. Вход, которым мы немедленно воспользовались, чтобы сбежать. Что касается того, что произошло потом, мы все разделились. Я толкаю дверь, входя в дом, который, кажется, в значительно лучшем состоянии, чем его соседи. Лестница стонет под моим весом, когда я поднимаюсь по лестнице, в конце концов достигая другой двери. Когда я открываю ее, мой взгляд падает на тело без сознания, без руки, распростертое на старой, покрытой пылью кровати. Но почему я должен был в конечном итоге остаться с ней, с девушкой, которая убила моего друга? Глава 102. Под детской улыбкой. Хорошо, решено. Я не могу больше откладывать это, и лучше просто выбрать улучшение сейчас, чем ждать неизвестно чего. Да, концентрация и манипулирование маной могут улучшиться на 30 уровня, зная, как сильно система любит округленные числа, но, черт возьми, эти два навыка просто звучат так мило. Симбиотический перенос. Научитесь преобразовывать накопленную энергию непосредственно в физическую силу, выносливость или скорость, повышая боевую доблесть. Анализ потока маны. Развивает способность определять нюансы и ритмы в движении маны, предлагая более глубокое понимание того, как вызываются навыки и как ими управляют. Но в конце концов я выбираю симбиотический перенос. И пока я стискиваю зубы от боли, я обдумываю свое решение. Это было совсем нелегко, так как мое умение изучать навыки других людей является одной из моих сильных сторон, и это могло бы даже помочь мне улучшить мои текущие навыки. И все же я думаю, что принял правильное решение. С этим улучшением я смогу еще больше игнорировать силу, телосложение и ловкость. Да, причина настолько глупа, насколько это возможно. Мне не нужно будет тратить свои очки характеристик, и вместо этого я могу поглощать внешние атаки или кинетическую энергию из своих шаров, чтобы повысить нужные мне характеристики. Черт возьми, в будущем, когда я научусь использовать перераспределение, лучше впитывая больше видов энергии, может стать почти пассивным умением, что делает мое тело сильнее, чем больше противник нападает на меня. Черт возьми, звучит чертовски круто. Я взволнованно тестирую его немного, и все так, как я и думал. В настоящее время я могу изменить кинетическую энергию только на одну из характеристик, слишком сложно повысить несколько характеристик одновременно. Но это прекрасно, было бы слишком скучно, если бы это было так просто. И да, анализ потока маны, это совершенно новое обновление, и, черт возьми, лучше бы там было что-то супер-супер хорошее, что заставило бы меня передумать и выбрать что-то другое. Я проверяю сообщество и в 10 краткий раз за сегодня пишу одно предложение, между каждым из которых делается 30-минутная пауза. Нонами, от, группа 4, Стронгистане, у тебя есть 5 секунд на ответ. Теперь, немного проверив сообщество, я уверен, что в итоге он оказался с Лили, так что ему лучше не пробовать какую-нибудь хрень, иначе ему пиздец. Я уверен, что он это знает, но я лучше напомню ему. Стронгистане, от, группа 4, я с группы Ворчун. Наконец-то, как я и думал, Нонами, от, группа 4, через некоторое время здания будут в лучшем состоянии, попробуйте направиться в ту сторону. Сопх, от, группа 4, как Изабелла. Нонами, от, группа 4, мы все могли бы рано или поздно встретиться, если бы все шли одним путем, к тому, что кажется центром этого города. Сопх, от, группа 4, Нонами. Стронгистане, от, группа 4, ок, тебе лучше не затевать ничего смешного, я слишком многим обязан Лили. Если она умрет, прежде чем я расплачусь с ней, это будет слишком неприятно. Шифровальный разум, от, группа 4, Нонами, мы встретимся с вами и там. Мне любопытно узнать о навыках людей из адской сложности, лол. Фрастфалл, от, группа 4, лол, я тоже. Я игнорирую двух из трех парней, которые попали в нашу группу с тяжелой сложности, и отправляю короткое сообщение Софи, сообщая ей, что ее сестра в безопасности. Маленькая девочка по-прежнему отказывается вступать в сообщество, потому что некоторое время назад Софи сказала ей не делать этого. Ладно, пора проверить мой прекрасный статус. Имя. Натаниэль Гвин. Сложность. Ад. Этаж. 3. Вечный бастион святого. Время, оставшееся до принудительного возвращения. 4 года 274 дня 16 часов 31 минута 30 секунд. Черты 1-3. Схема маны. Пассивный. Уровень 75. Сила. 20. Ловкость. 19. Телосложение. 67. Мана. 229. Основной класс. Проводник маны. Подкласс. Недоступен. Активные навыки. Концентрация, двойная концентрация, 28 уровень. Манипуляция маной, продвинутая манипуляция маной, 28 уровень. Восприятие, 22 уровень. Колебание, 18-краткий уровень. Перераспределение, симбиотический перенос, 13 уровень. Вооружение, 23 и краткий уровень. Всплеск маны, 10 уровень. Разрушение, 12 уровень. Конструкции. Усиление, конструкция. Пассивные навыки. Поток маны, редкий. Церебральная гармония, редкий. Жетон улучшения, 1. Жетон изменения сложности, 1. Довольно неплохо, если я должен так сказать сам. Скоро мне нужно будет создать другую конструкцию, чтобы позаботиться о моей постоянно растущей мане, поскольку я уже начинаю чувствовать некоторые проблемы, несмотря на то, что я так много вложил в ее контроль. Что касается подкласса, я ожидал, что он будет разблокирован в тот момент, когда мы войдем на третий этаж. Аналогичным образом, основной класс был разблокирован в тот момент, когда мы вошли на второй этаж. Но да, похоже, что у системы другие планы. Жетон для улучшения, у меня уже есть планы на этот счет. Просто сначала нужно позаботиться о нескольких вещах. Что касается жетона изменения сложности, я уже пробовал его, и, похоже, единственный способ перейти на более сложную сложность. Это не позволяет мне подняться выше, как ожидалось, и это также не допускает обычных или легких трудностей. О, есть еще побочный квест. Побочный квест. Убить 100 врагов. Награды. Обычное снаряжение по вашему выбору. Рационы еды и воды. Одно это помогает мне немного лучше понять этот этаж. До сих пор я не нашел никакой текущей воды, не видел никакого животного. Просто здание за зданием, тянущиеся бесконечно. Все они высотой в 2 этажа, редко кто побольше. Что касается снаряжения, то это отчасти имеет смысл, поскольку мы получили возможность определять редкости предметов, так что это будет означать, что на этом этаже с ними будет больше работать. Что касается 100 врагов, означает ли это, что враги здесь немного слабее, просто в больших группах? Это было бы отчасти логично. В любом случае, пришло время двигаться. Просыпайся, соплячка, я толкаю Изабеллу, и она просыпается, уже жалуясь. Еще немного, и мы, наконец, находим некоторые признаки жизни. Трупы нескольких мужчин. Они одеты в кожаные доспехи, а их тела искалечены, разорваны и откушены куски. Несмотря на то, что я говорю девочке держаться подальше, она подходит ближе, не проявляя никакой реакции на жестокое зрелище перед нами. Мне нужно будет поближе рассмотреть то, что Софи надела на себя. Я выбираю одно из оружия одного из мужчин, которое осталось позади. Враг не позаботился о том, чтобы забрать его. Булава из сырого железа, обычная. Эта булава отличается грубой и поспешной обработкой. Ее наконечник, изготовленный из сырого железа, имеет неровные края и недостаток утонченности. Деревянная рукоятка изношена и расколота, на ней видны признаки запущенности и некачественной конструкции. Оставшееся снаряжение в основном такое же, и я оставляю его позади. Минуту спустя мы находим то, что убило группу мужчин. Мы замечаем группу из примерно 20 крыс размером с маленьких собак. Паразиты из гнилого клыка, 39 уровень. Большинство из них находится примерно на этом уровне, и большинство из них выглядит больными. У некоторых большие раны, у некоторых отсутствуют конечности. Фу-у-у, маленькая девочка говорит то, о чем я думаю. Не имея никакого ветра для поглощения, я создаю 3 сферы маны и вращаю их вокруг себя, а через некоторое время поглощаю их энергию. Подойдя ближе, я меняю его, и возникает яркое темно-желтое пламя, созданное из точки передо мной. Поддерживая его, создавая больше сфер и поглощая больше энергии, я сжигаю всю группу. Вы победили паразита с гнилым клыком, 36 уровень. Вы победили паразита с гнилым клыком, 38 уровень. Вы победили паразита с гнилым клыком, 34 уровень. Мое пламя лучше, жалуется дерзкая маленькая девочка. ФФ, как будто. Просто подожди, дай мне месяц или два, ты, маленькое отродье. Я уверен, что у тебя есть кое-какие навыки стрельбы, но я мастер делать все по-дурацки. Мой ужасный огнемет победит в конце. К нам приближается еще больше крыс, и на этот раз я поглощаю тепловую энергию от моего костра, который поджег соседнее здание, заставляя желтое пламя исчезнуть, а затем использую энергию для увеличения моих шаров маны, уничтожая крыс. И все это, держа ребенка на руках, изи. Мы снова начинаем двигаться, и я задаю вопрос, который меня немного заинтересовал. Итак, ты сказала, что я надежный, верно? Ага, девочка продолжает натягивать на меня рубашку, ей надоело, что ее просто носит на руках, но я научился не обращать на это внимания. Ее ответы могли бы помочь мне лучше понять ее навык. Софи тоже надежная, Софи самая надежная. Даже если ей очень грустно и она пытается это скрыть, она надежная. Софи, иногда действительно глупая, заканчиваю я. Девочка хихикает и кивает. Она по-прежнему отказывается от моих предложений удалить конструкцию Софи или что это такое из ее мозга, но я до сих пор не знаю, из-за того, как Софи это установила, или из-за решения девочки. Это вызывает у меня любопытство. Я не мог представить, что позволю кому-то морочить мне голову, даже если это моя самая близкая семья или друг. Проблема может быть на моей стороне, но в то же время, это может быть маленькая девочка, которая странная. Но ты все равно напала на меня в тот момент, когда я появился рядом с тобой, хотя и сказала, что я надежный. Извини за это. Я немного нервничала, несколько плохих парней напали на меня раньше. Это заставляет меня пошатнуться, и я останавливаюсь, глядя на девушку в моих руках. Они появились из ниоткуда и были суперстрашными. Они сказали мне пойти с ними. Я уже знаю, к чему это приведет. Но Софи сказала мне никогда не уходить с незнакомцами. Я не знаю, что сказать. Итак, я сожгла их. Она улыбается, говоря это. И только тогда появился ты. В ее словах нет даже намека на сожаление. Десятилетняя девочка говорит это так же, как она говорила о милой собачке, с которой познакомилась несколько недель назад. Глава 103. Опустошенные остатки. Город огромен. Он напоминает мне средневековье, построенное из дерева и камней, используемых в качестве основных строительных материалов. Внутри зданий все выглядит так, как будто кто-то покинул их в спешке, а на столах стоит еда многолетней или месячной давности. Все покрыто слоями пыли, пол скрипит под нашими шагами, результат непогоды, проникшей через открытые двери или окна. Есть несколько целых улиц, которые полностью разрушены, либо чем-то, напоминающим взрыв, либо огнем. А город просто продолжает тянуться все дальше и дальше, казалось бы, вечно. Почти без признаков жизни, только больные крысы с телами, покрытыми гноем и изрешеченными дырами, которые почти позволяют видеть сквозь них. Воды нет и не похоже, что скоро пойдет дождь. Так что да, побочный квест, похоже, лучший способ раздобыть немного еды или воды. Я смотрю, как пламя Изабеллы с легкостью сжигает еще одну группу крыс. Главная причина, по которой я позволяю ей сражаться, наблюдать за ее мастерством и позволять ей получать награды за побочные задания. Она получила то же самое. Они воняют, жалуется она, и я не могу не согласиться. Пока ее пламя угасает, я задаюсь вопросом, почему город до сих пор не сгорел дотла. Здания расположены довольно близко друг к другу, а крыши кажутся довольно огнеопасными. Можно было бы подумать, что было бы очень легко поджечь такой город теперь, когда мы не видим, чтобы кто-нибудь останавливал пламя. Тем не менее, каким-то образом пламя перестает существовать через некоторое время, либо это работа системы, либо что-то еще. Кто были те люди, которые хотели забрать тебя? Девушка просто пожимает плечами, и даже после дальнейших расспросов я не уверен, были ли они с этого этажа или какие-то люди с другой сложности. Пока она продолжает сжигать паразитов, я также думаю о своей новой конструкции, уже мысленно готовя ее основу. Если дать немного времени, я уверен, что смогу закончить приготовление чего-нибудь вкусненького. Как раз вовремя, чтобы позаботиться о моей очередной жалобе на Ману и ее влиянии на мое сравнительно низкое телосложение. С тем, как я поступаю, я уверен, что у меня по-прежнему будет та же проблема. Я останавливаю свои мысли, когда мое восприятие улавливает более сильного монстра. «Двигайся за мной», — говорю я, и маленькая девочка слушает, также готовя немного маны. Когда она стоит так близко ко мне, я не могу вращать шары вокруг своего тела, поэтому я заставляю их вращаться немного выше, вокруг моей головы, готовый обратить их энергию в любую форму, которая мне может понадобиться. Монстр показывает себя, бесформенная фигура, ковыляющая из теней переулка. Он высокий, с тонкими удлиненными конечностями, переходящими в гротескные когтистые руки. Его плоть, кажется, пульсирует болезненной аурой сырой маны. Зеленый свет в его глазах излучает почти осязаемую силу. Это отвратительно, от одного вида этого у меня сводит живот. Но это мощно. Это будет тяжелая битва, я могу сказать, отчетливо сказать. Монстр с именем Альгул, 89 уровень. Почувствовав что-то, Девушка быстро отскакивает назад и отодвигается как можно дальше, концентрируя больше маны вокруг своего тела, готовая защищаться. Софи правильно научила ее. С ошеломляющей скоростью монстр прыгает прямо на крышу, на которой мы находимся, бесшумно, но его глаза светятся еще сильнее. Вокруг моего тела образуется броня, и я поглощаю энергию из одного из шаров, используя ее, чтобы продвинуться к монстру, разрушая при этом половину крыши, используя ее как стартовую площадку. Мы с монстром встречаемся в воздухе, наши тела сталкиваются. Я наполнен неестественной силой, позаимствованной у монстра и дополнительно усиленной моей собственной маной, моей конструкцией и недавним обновлением для моего перераспределения. Еще один шар останавливается, быстро заменяясь другим, который начинает вращаться, и вокруг моей брони возникает желтое пламя, сжигающее монстра. В ответ болезненно-зеленое пламя окружает Альгула, которое мгновенно начинает плавить броню вокруг моего тела. От них нет тепла, и они, кажется, только сжигают ману. Конус кинетической энергии выстреливает и отталкивает монстра от меня. Наконец мы оба приземляемся на землю и снова бросаемся друг на друга. Меняя стратегию, я позволяю одной концентрации продолжать вращаться и метать шары в Альгула, в то время как другая часть моего разума продолжает время от времени поглощать энергию из шара, превращая ее в большую скорость. Меч, сделанный из маны, обрушивается на монстра, но его встречает пламя, которое расплавляет его. Разрушение срабатывает, но его невозможно нейтрализовать, поэтому два шара в быстрой последовательности попадают в голову монстра, проделывая в ней дыры, но, похоже, особого эффекта это не оказывает. Вокруг головы монстра горит зеленое пламя, и он возвращается в прежнее состояние. Вокруг моего тела появляется все больше сфер, и они начинают вращаться быстрее, подстегиваемые волной. Мое тело начинает нагреваться, а в голове звучит отдаленный звон, когда я концентрируюсь больше, выкладываясь на полную. Колебание покрывает мой клинок, но когда я отсекаю руку монстра, он восстанавливается во вспышке зеленого пламени. Я вынужден отпрыгнуть назад, усилив свое тело симбиотическому перераспределению. Я все больше и больше привыкаю к этому. Пламя монстра стреляет в меня, но теперь, когда они покинули его тело, я могу разрушить их, и они исчезают из существования. В ответ появляется мое темно-желтое пламя, красиво светящееся, когда оно с ревом рассекает воздух конусом толщиной с мою руку, следуя за быстро перемещающимся монстром и сжигая наше окружение. Я поглощаю кинетическую энергию все большего количества шаров, непрерывно создавая новые и вращая их вокруг себя со скоростью, издающей громкий свистящий звук. Я непрерывно выпускаю пламя Волгула, отслеживая его все лучше и лучше, читая его движения и улучшая использование тепловой энергии. Наконец, монстр бросается прямо на меня сквозь пламя, используя для борьбы с ним свои собственные зеленые языки. Я расширяю конус, делая конус пламени намного больше и слабее, чтобы ослепить монстра, наблюдая за его движением своим восприятием. Когда я чувствую, что он близко, я гашу пламя, и мой разум полностью концентрируется на использовании поглощенной энергии для ускорения моего тела и покрытия меча в моих руках колеблющейся маной. Со скоростью, которая заставляет мое тело кричать от боли и почти разрывает некоторые сухожилия, я наношу монстру несколько ударов за долю секунды. Я отсекаю ему голову, я раскалываю ему грудь, я отсекаю конечности, а затем снова отсекаю его падающую голову. Затем, пока монстр падает на землю, я отпускаю меч и использую разрушение на полной мощности, усиленной волной, которая охватывает область, наконец останавливая регенерацию монстра. Еще несколько секунд я непрерывно повышаю и использую навык, напрягая свой мозг до такой степени, что у меня начинает кружиться голова, и затем, наконец, монстр умирает. Вы победили Альгула, 89 уровень, 75 уровень, 76 уровень, перераспределение, 13 уровень перераспределения, 14 уровень, разрушение, 12 уровень разрушения, 13 уровень. На краю моего восприятия я улавливаю еще две сигнатуры, движущиеся с невероятной скоростью, и несколько мгновений спустя я идентифицирую их как монстров, схожих по силе с упырем, которого я только что убил. Я устал, мое тело болит, и я все еще чувствую головокружение, пока я зарываюсь ногами в землю, заставляя вращаться вокруг себя шары, сделанные из маны. На этот раз я делаю их размером с бейсбольный мяч, прикрепляю их к своему телу и заставляю вращаться вокруг меня. Я добавляю их все больше и больше, пока не появляется дюжина вращающихся, напрягающих мою концентрацию. Мир теряет еще больше своих красок, становясь тише, из-за чего я слышу только тихий звук свистящих шаров и вижу свечение моей иманы. Наконец, спустя долгое время, я чувствую, что передо мной стоит вызов, мне не хватает этого чувства опасности, которое обостряет мои мысли, заставляет меня забыть обо всех бесполезных вещах и просто позволяет мне двигать своим телом, своей иманой. Я несколько раз подпрыгиваю на ногах и стряхиваю с себя напряжение, непрерывно наблюдая за двумя сигнатурами, которые движутся прямо ко мне. Три шара замедляются, быстро заменяясь еще двумя. Тем не менее, в моих запасах маны нет ни капли. Еще три шара теряют свою кинетическую энергию, и я чувствую, как мое тело скрипит от напряжения всей поглощенной мной энергии, готовая перераспределить ее. Наконец, появляются два монстра. Один на крыше, а второй на земле. Оба уродливы, выглядят больными, покрыты открытыми ранами и болезненны. Тем не менее, их мана кажется опасной, поскольку она танцует внутри их тела и на их коже. Горгулья канавы, 86 уровень. Мертвец бастиона, 91 уровень. Оба они легко идентифицируются как названные. Наконец-то мое волнение начинает нарастать. Мое сердце учащенно бьется, мышцы напрягаются, а разум становится более сосредоточенным. Я формирую всю накопленную энергию, которой обладаю, конденсируя ее в тонкий конус тепловой энергии, который затем запускаю в монстра на земле. Конус постепенно сужается, превращаясь в сверкающий столб тепловой энергии. Оно поражает отдаленного монстра, находящегося на расстоянии нескольких зданий, в одно мгновение, больше напоминая лазер толщиной с руку, чем пламя. Глава 104. Пыльный триумф. Моя тепловая атака поражает мертвеца, сжигая его руку и полностью лишая плоти, обнажая кости. Монстр, покрытый древней на вид броней, отпрыгивает, издавая жуткие звуки. Рана, которую я нанес, кажется, пузырится. Плоть пульсирует, и немного жидкости продолжает вытекать. Тем не менее, рана не регенерируется, скорее всего, монстр не способен. Он уклоняется от моих шаров, которые наносят огромный урон зданию позади монстра. Но я уже близок, мое тело усилено новым улучшением навыка, все сосредоточено на скорости. Мой меч, покрытый вибрирующей маной, рассекает тело монстра. Я поглощаю кинетическую энергию его контратаки и отскакиваю в сторону, горгулья врезается в то место, где я был раньше. Два монстра сталкиваются, издавая жуткие звуки и даже нанося друг другу удары. В этот момент замешательства другая тепловая атака, похожая на огнемет, поражает монстров, и я маневрирую ею, оставляя глубокие ожоги на их телах сильно концентрированной тепловой энергией. Мир становится таким тихим, таким неподвижным, когда я вхожу в еще более глубокое состояние концентрации. Чувствуя, что мана отстает, я отхожу в сторону, как раз вовремя, чтобы избежать атаки мертвеца. Тем не менее, ударная волна или что-то похожее поражает меня с ужасающей силой, и я врезаюсь в стену одного из домов, едва успевая поглотить немного энергии и преобразовать ее, чтобы сделать мое тело сильнее, под моим вооружением. Еще одна невидимая атака обрушивается на меня, отправляя меня глубже в дом, и я чувствую вкус крови во рту. У меня сломано ребро. Даже в том состоянии, в котором я нахожусь, я продолжаю следить за Изабеллой и монстрами, и, к счастью, оба сосредоточены на мне. Крыша рушится, и куски дерева и камня замедляются до ползания, поскольку я поглощаю их энергию, а также часть энергии горгульи, которая проламывается сквозь нее. Два шара превращаются в щит и блокируют часть силы атаки, пока я стреляю пламенем в призрака, который бросается на меня. И снова невидимая атака, которая явно магическая, отправляет меня в полет, но я не могу ее уловить. Два шара устремляются к призраку, нанося некоторый урон и читая, как он выглядит. Я отклоняюсь в сторону, и пол, на котором я стоял, превращается в кратер. Еще одна тепловая атака прожигает голову призрака, расплавляя ее наполовину, но монстр, похоже, этого не заметил и бросается на меня одновременно с горгульей. Перераспределение, усиленное всплеском, появляется, и оба монстра замедляются, в то время как я преобразую поглощенную энергию в скорость, бросаясь на них с мечом, покрытым колеблющейся маной. Призрак теряет голову, и я разрезаю ему грудную клетку. Вы победили мертвеца бастиона, 91 уровень. Затем горгулья хватает меня за руку с удивительной силой и скоростью. Татуировки светятся на ее теле. Моя рука немедленно ломается, как веточка, и меня захлестывает боль. Я не могу пошевелиться, пока горгулья готовится ударить меня. Высвобождая ману и поглощая энергию из оставшегося шара, я превращаю ее в кинетическую энергию и взрываю треть головы монстра. При этом у меня начинает кружиться голова, в ушах звенит. Моя рука, покрытая колебанием, глубоко проникает в голову монстра, и я выламываю ему мозг. Сделав последнее отчаянное усилие, монстр отпускает мою руку, чтобы атаковать снова, все еще каким-то образом способный двигаться, но я не останавливаюсь. Я вливаю все больше и больше маны в голову монстра, и голова быстро исчезает, поглощаемая бешено колеблющейся маной. Наконец, тело падает на землю. Вы победили горгулью канавы, 86 уровень. 76 уровень, 77 уровень. Колебание, 18 уровень колебания, 19 уровень. Я смотрю на свою левую руку, которая висит вдоль тела, и вздыхаю. На данный момент я думаю, что это личное. Я даже перестал считать, сколько раз мне ломали или отрывали эту руку. Это, очевидно, заживет, но, черт возьми. Также, спасибо миссис концентрации за то, что позволило мне, сосредоточиться на важных вещах, отодвинув боль, которую я чувствовал, немного на задний план моего разума. Я бы предпочел, чтобы концентрация полностью отключила его, но, думаю, это то, чего она не хочет делать. Кроме того, это не значит, что это уменьшает боль, нет, это только облегчает задачу сосредоточиться. Более того, я слышал немного больше уведомлений, так что же это было? О, новый побочный квест. Побочный квест. Достичь 100 уровня. Награда. Улучшение тела. О, разве это не интересно? Мне любопытно. А, что это за звук? Я слышу треск, и дом падает мне на голову. Черт возьми, я бы так сильно смеялся, если бы это случилось не со мной. Едва имея время, мне удалось преобразовать немного энергии в выносливости и укрепить броню вокруг моего тела. Теперь, лежа под обломками того, что когда-то было домом, я напрягаю все свои силы, чтобы протолкнуть обломки. Но они слишком тяжелые. Они лишь слегка сдвигаются. Слои за слоями дерева и камня тяжело давят на меня. Ладно, я согласен, это чертовски забавно, но моя склонность отвлекаться на какие-то вещи и отслеживать ману только в моем окружении становится довольно опасной. Пусть это станет для меня хорошим уроком. Следуя подсказке одного из вариантов, которые я получил в качестве улучшения навыка, я высвобождаю огромное количество маны в свое окружение, сохраняя ее связь со мной. Затем я заставляю ее вибрировать, добавляя колебания к эффекту. Мана надо мной начинает проникать в обломки, превращая их в более мелкие кусочки. Эффект минимальный и едва помогает, но я преодолеваю даже это, пользуясь этим как возможностью попрактиковаться. Я высвобождаю все больше и больше маны, даже повышая ее с помощью всплеска, и слои вибрирующей маны надо мной превращают все больше обломков в более мелкие кусочки, и это заставляет двигаться некоторые более крупные части дома, давая мне шанс поглотить их энергию, а затем выстрелить ею по обломкам, также заставляя двигаться больше частей. Я повторяю процесс, пока, наконец, более мощный взрыв кинетической энергии не отбросит достаточное количество осколков, и, собравшись с силами, я избавляюсь от оставшихся, наконец вставая, легко. Затем, отряхиваясь, я игнорирую тихий смех маленькой девочки. Позже, уничтожив больше мертвых разлагающихся крыс, я, наконец, выполняю побочный квест. Побочный квест. Убить 100 врагов. Рядом со мной появляется маленькая, почти крошечная бутылочка с водой и немного еды, которая напоминает мне вяленое мясо. Этого даже недостаточно, чтобы называться закуской. Разве это не щедрость со стороны системы? Поздравляем, вы выполнили побочный квест. Теперь вы можете выбрать одно из следующих снаряжения. Сумка обычная. Теплая одежда обычная. Легкая броня обычная. Деревянный щит обычная. Зажигалка обычная. Копье обычное. Уголь обычное. Очиститель воздуха обычное. И это просто продолжается. Доступно около 100 предметов, все они довольно редкие. Нет еды, нет воды. Кроме того, мне действительно не нравится, что здесь так много предметов, которые можно использовать, чтобы согреть людей. Я воспринимаю это как предупреждение о том, что в некоторые часы дня или в некоторых частях города может быть холодно. В конце концов, я выбираю одно и сразу же проверяю его через систему. Очиститель воздуха обычный, маленький зеленый камень маны. Наполните его маной, чтобы очистить окружающий воздух. Эффективность зависит от расхода маны. Идеально подходит для очистки токсичной среды. Интересно, не правда ли? Мне удалось узнать немного больше о камнях маны. Они начинают казаться все более полезными. И даже вернувшись на второй этаж, я увидел так много применений, в которые их можно было бы использовать. Что касается моего решения, я все еще думаю, что предлагаемые предметы могут быть полезны на этом этаже. Что касается поддержания тепла, то мое тело, хотя я и не вкладываю столько очков в свое телосложение, окрепло и способно выдержать некоторый холод. Если бы мы были на земле, я уверен, что мог бы игнорировать самую холодную погоду, кроме самой экстремальной. Очистка воздуха может быть полезной, даже монстры, с которыми мы сражались до сих пор, показывают это. Все они разлагаются, их можно назвать нежитью, и они почти сгнили. Проблемой будут еда и вода. Да, я уверен, что с моим окрепшим телом я смогу выдержать множество дней без еды, ни питья и ни сна, даже с учетом увеличенного потребления калорий по мере укрепления моего организма. Итак, несколько дней, это нормально, но первый этаж занял 1 месяц, а второй – 2 месяца, так что, может быть, третий займет 3, может быть, дольше. Так что да, похоже, что еда и вода станут реальной проблемой, а такие варианты, как поедание монстров, могут оказаться ужасной идеей, поскольку их употребление может причинить больше вреда, чем пользы, учитывая, насколько они разложились. «Изабелла, постарайся экономить воду», – говорю я, поворачиваясь к девушке, и она кивает и немедленно убирает обе руки за спину. Мне даже не нужно проверять, чтобы знать, что она уже выпила всю свою воду. Печенье, черт бы его побрал. О, сила привычки. Что касается нового побочного задания. Побочный квест. Убить 200 врагов. Награды. Обычное снаряжение по вашему выбору. Рационы еды и воды. Что ж, если требования к завершению квеста будут расти так же, как сейчас, все станет интересным. Глава 105. Фрагменты потерянных воспоминаний. Легкая сложность. 1368-2000. Обычная сложность. 903-1000. Тяжелая сложность. 293-500. Адская сложность. 54-250. Турнир сообщества. В настоящее время недоступен. Численность сообщества выглядит следующим образом. Даже адская сложность привлекла несколько новых людей, хотя некоторые из них погибли. Судя по всему, около 200 человек перешли из легкой в обычную, около 60 из обычной в тяжелую и около 10 из тяжелой в адскую. Наша группа получила 3, и они, похоже, довольно активны в сообществе. На мой вкус они кажутся слишком самоуверенными и нахальными, высмеивают адскую сложность и говорят, что они самые сильные в адской сложности, даже не понимая, почему они не попали сюда вместо сложной. Но, эй, ты делаешь это, если ты не беспокоишь меня, не стесняйся делать то, что делает тебя счастливым. Я отправил еще одно сообщение остальным. Я описываю Тессы Софи, где я нахожусь, хотя в городе почти нет точек, которые можно было бы использовать в качестве ориентиров. И я также убедился, что Ким и Лили в безопасности, прежде чем выключить его. Теперь, когда я думаю об этом, Софи с Тессой Деннисом, так должен ли я беспокоиться о том, что Тесс попадет под контроль Софи? ФФ, как будто. Зная Тесс, я бы больше беспокоился о том, что она устроит гарем из Майи и Софи. Эта девушка пугающая. Почти забавно, что она попросила меня о помощи на первом этаже. Я голодна, слышу я тихий голос рядом со мной. Привет, голодна, я Натаниэль. Девушка не поняла и только смотрит на меня, медленно моргая. Меня здесь вообще не ценят. Теперь я тоже проголодался и уже жалею, что подшучивал над маленькой девочкой. Конечно, я могу легко справляться с этим еще несколько дней, но немного раздражает ходить с пустым желудком. Одна из моих лучших черт – это то, что я становлюсь сварливым, когда голоден. Да, я сказал лучшие. В любом случае, даже спустя несколько часов мы продолжаем находиться в том же городе. На всякий случай я оставил несколько отметок здесь и там, и, надеюсь, не похоже, что мы ходим кругами. Город огромен, и сколько бы раз я ни взлетал высоко в небо, я не вижу ему конца, но, эй, по крайней мере, Это заставляет маленькую девочку смеяться и визжать от волнения. И нет, я не буду делать это снова, вид даже не настолько хорош. Нет, я не знаю, где песик. Нет, я не знаю, понравишься ли ты ему. Я тоже голоден, но держись, еще несколько монстров и еще одна награда будут здесь. Да, становится холоднее и темнее. Я не знаю, где Софи. Разве тебе не следовало спросить об этом немного раньше? Может быть, прежде чем спрашивать, где песик? Но да, облачное небо, которое до сих пор не менялось, становится все темнее и темнее, а вместе с ним и воздух становится холоднее, заставляя меня чувствовать это даже моим окрепшим телом. После того, как мы прикончили еще больше крыс, которых поблизости огромное количество, мы оба повышаем уровень, и я заставляю ее выбрать теплую одежду. Теплая одежда обычная, комплект базовой, но прочной одежды, предназначенной для холодной погоды, обеспечивает защиту от холодной погоды, но не обладает никакими чарами или особыми способностями. Прямо сейчас полезность идентификации сомнительна, но это то, что приятно иметь. Одежда простая, но подходит по фигуре, и я отправил Изабеллу в одну из комнат более симпатичного дома, чтобы она могла переодеться. Удивительно, но они немного смягчают холод, и мы продолжаем двигаться, чувствуя холодный воздух на наших лицах. Когда я двигаюсь по крышам, шары непрерывно вращаются вокруг меня. О, и наши пайки уже закончились, а для нового побочного задания, побочный квест, убейте 300 врагов, награда та же. Но есть одна вещь, которая вселяет в меня надежду, что я смогу встретиться с другими. Постепенно, шаг за шагом, дома начинают выглядеть более качественными постройками. Тут и там есть немного стекла, используется больше камней, и крыши тоже кажутся симпатичными. Да, все по-прежнему разрушено и разлагается, но в этом есть некоторые изменения, поэтому я продолжаю бежать тем же путем, сказав другим делать то же самое. Сидя на полу одного из более симпатичных домов, я смотрю на огонь, который потрескивает в камине неподалеку. Погода на улице совсем неприятная. Туман, сильный и холодный ветер продолжает бить в окна дома и заставлять его слегка трястись, создавая повсюду шум. И во всем этом мы сидим в маленькой пыльной, но в остальном довольно милой комнате, наблюдая, как языки пламени пляшут на деревянном полу и мебели, которые мы туда бросили. Барт, черт возьми, Итк, нет, никто из нашей группы не встречался с Лиссандрой или Руби. Однажды мы видели рыжую, защищенную фазой, но она быстро потеряла интерес после разговора с нами. Я думаю, она представилась Петрой. Из-за этого всем людям из ада становится трудно. Никто не встречался с Лиссандрой или вообще не заинтересовал ее. Есть также одна интересная вещь. Для всех групп концом света был навык под названием «Рассвет», используемый Тристаном, который был захвачен императором магом разума и вынужден пожертвовать своей жизнью, чтобы усилить свой навык меч ионов, умерев через час или два. За этот час или два он уничтожил большинство людей, живущих на последнем пригодном для жизни континенте мира, на котором мы были. Да, это то, что можно считать концом света, и, похоже, что связь с Лиссандрой немного изменила ситуацию. То, что она сделала, я уверен, было намного сильнее, чем рассвет, даже если оно питалось от самого сильного конденсатора маны в мире. Женщина все подготовила, она впитала всю возможную ману и превратила свое собственное тело, свой собственный разум в конструкцию или что-то похожее на нее. Все это было прекрасной демонстрацией сильной воли и решимости. Это то, чего я бы не смог сделать. Даже если бы я узнал, что я фальшивка, я бы продолжал бороться за свою жизнь. Я уверен в этом. И все же я не могу не восхищаться этой женщиной, даже когда она убила Руби из-за своей извращенной логики. В конце концов, я чувствую только жалость, но и насмешку над собой. Они всего лишь что-то вроде НПЦ, и я здесь что-то чувствую из-за их смерти. Не было бы логичнее просто пойти на убийство, пытаясь повысить уровень настолько, насколько я могу? Они поддельные, не так ли? Я голоден, слышу я снова, но на этот раз я даю ей еду, которую приберегал на потом. Маленькая девочка мгновенно забирает ее, глядя на меня с улыбкой на лице. Спасибо. Да, да, также теперь я беспокоюсь о том, чтобы свести вас с Бисквитом. Видя, как ты ведешь себя сейчас, и зная этого подозрительно умного пса, я уверен, что он оказал бы на тебя плохое влияние. Как ты думаешь, Софи симпатичная? Летит атомная бомба вопроса, и на мгновение я могу только пялиться на девушку. КХМ, что? Да, я думаю, что более короткие волосы подходили ей больше, продолжает она. О чем ты вообще говоришь? Ты совсем не помнишь меня или Софи? Софи постоянно ходит в тот же спортзал, что и ты, и давным-давно ты даже встретил меня там, когда я ждала ее, и ты научил меня пользоваться диспенсером для воды. Я совсем не могу вспомнить. Девушка разочарованно качает головой, пока я обдумываю это. Я понимаю, что мне, как правило, наплевать на людей или бесполезные вещи, быстро забывая их, но я должен помнить хотя бы часть этого. Я также не помнил Димона. Что приходит на ум, так это то, что Софи, накладывая на меня конструкцию, удалила некоторые из моих воспоминаний, вероятно, даже не зная и по ошибке. Когда я думаю об этом, по моей спине бежит холодный пот, не имеющий никакого отношения к погоде снаружи и сильному дождю, который льет по улицам. Есть один страшный вопрос, который не выходит у меня из головы. Сколько она уничтожила, вмешиваясь в мой разум? Что она забрала у меня? Ты чувствуешь себя страшно? Голос Изабеллы тихий и жалкий, когда она говорит это, и я заставляю себя успокоиться, стиснув зубы. Я помню свою маму и я помню свою сестру, это самое важное. Я также помню своего отца, но он давно мертв, и я счастлив, что так оно и есть. Все остальное не имеет большого значения. Я открываю сообщество и набираю. Нонами, от, группа 4, сет, сколько у меня членов семьи или друзей, или людей, которые важны для меня. Я уверен, что она знала бы хоть что-то, и, к счастью, она там. Сет, от, группа 4, у тебя есть мама и сестра, и я думаю, что они обе действительно важны для тебя. Ни о друге, о котором я могу вспомнить, ни о домашнем животном, ни о другой семье, с которой ты близок. Постепенно мое бьющееся сердце успокаивается, и убийственные мысли, которые мелькают в моей голове, успокаиваются. Я понимаю, что, возможно, мне не хватает некоторых важных воспоминаний, я действительно это понимаю. Но, по крайней мере, отчасти я доверяю Тесс, и то, что она говорит, совпадает с моими текущими воспоминаниями. Я выдыхаю, замечая, что мое дыхание сбивается. Нонами, от, группа 4, спасибо. Сет, от, группа 4, без проблем, держись. Когда сообщество отключается, я оглядываюсь на маленькую девочку, которая продолжает смотреть на меня большими глазами. Она все еще кажется не испуганной, а встревоженной. Ты не можешь ненавидеть Софи, ее голос такой мягкий, такой тихий. И на это у меня нет ответа, поэтому я ничего не говорю.